Глава 35. Выжившая. Под сияющим голубым небом Фейд шла по тропинке на пляж. Позади похрустывала галька под сапогами ее врагов. Затылок горел от предчувствия опасности. «Последний раз я иду по этой тропинке», — со странной невозмутимостью подумала Фейд. Она уже прикинула свои шансы на выживание. Агата Ламбент и Бен Крок не могут оставить ее в живых. Они убьют ее, как только получат желаемое. А кроме Фейд, вряд ли кто-то сможет доказать преступление Агаты и ее сообщника. Доктор Джеклер смог бы свидетельствовать против них, но вряд ли он выжил. Улизнувшие от погони знали только то, что успела сказать им Фейд. Они мало что видели. Группу мужчин, неразличимых на расстоянии, и падающие камни. Пол владел кое-какими сведениями из того, что удалось выяснить Фейд, но Агата и Бен были не в курсе этого, а Фейд не спешила уведомлять их. Она почти ощущала присутствие других Фейд. Фейд, виновато идущий на пляж, чтобы спрятать перчатки среди камней. Фейд, крадущийся во мраке вместе с отцом. Фейд, обнаруживший человека на дереве. Фейд, одетый в траурное лохмотье и пробирающийся к лодке, обезумевший от горя и жажды мести. Может быть, даже совсем маленькой Фейд на другом пляже, нашедшей первую в своей жизни окаменелость и жаждавшей заслужить одобрение отца. Все эти Фейд были далеко-далеко от нее. Фейд даже не знала, что она сейчас сказала бы им. «Эта лодка впереди?» — глубоким контральто спросила шагавшая за ней Агата Ламбент. «Да», — ответила Фейд. Откинув голову, она наблюдала за танцем крошечных белых чаек высоко в потоках сильного ветра. Она больше не разделяла мысли Фейд, рожденные той ночью, когда она побывала на крысиных боях, что мир — это только зубы и голод, не более чем убийство и мертвые кости в пыли. «Голод не может объяснить, почему я так люблю синего этого неба», — подумала она. Кто-то взял ее за руку и решительно повел на берег. Фейд продолжала прихрамывать. Каждый раз, сгибая ушибленное колено, она чувствовала боль. «Покажи нам пещеру», — сказал Крок. Фейд махнула рукой в нужном направлении. «Отсюда ее не видно». «И другого пути нет?» — спросил бригадир. Фейд повернулась и уставилась в ясные, небесно-голубые глаза Крока. «Вы правда думаете, что я снова и снова плыла бы на лодке по этим течениям, если бы был другой путь?» Секунду Крок изучающе рассматривал ее, потом коротко кивнул, признавая ее правоту. Это позабавило Фейд. Даже сейчас, на краю смерти, она все еще может лгать. Для такого количества человек лодка оказалась слишком маленькой. «Садись на корме, будешь указывать путь», — сказала Агата девочке. «Я сяду на носу, а мистер Крок будет грести». Они втроем устроились в лодке, и землекопы столкнули судно в воду. Ночные прогулки давались бы Фейд куда легче, если бы ей помогала группа смертельных врагов. Прозрачные зеленые волны и бурлящая пена фальшиво блестели, словно бессмысленная улыбка. Лодка поднималась на волнах вверх-вниз, оставляя в кильватере игривый жемчужный след. Крок управлялся с веслами намного проворнее, чем Фейд. Солнечные лучи проникали сквозь ткань шляпки Агаты, отбрасывая тень на ее лицо. Они вполне могли быть семьей путешественников. Фейд продолжала плясать под дудку своих тюремщиков, делая то, что они от нее хотели, и что в итоге приведет ее к печальному концу. Но в результате она оказалась в обществе двоих врагов, а не семи. «Что вы сделаете с деревом?» — спросила она. «Стану ли я публиковать статьи, потрясать научный мир и захочу ли стать объектом поклонения королевского научного общества?» Низкий голос Агаты был полон цинизма и горечи. «Думаю, нет. Когда-то у меня были такие мысли, но сейчас я лучше знаю мир». «Вы думаете, что вам никто не поверит?» — предположила Фейд. «Уверена в этом. Это слишком в диковинку, слишком странно, и это открытие столкнет слишком большое количество ученых с насиженных мест. Может быть, это открытие звучало бы по-другому, исходя оно от джентльмена из хорошего рода, но от меня? Скорее всего, меня просто запрут в психиатрической лечебнице». «Значит, вы собираетесь держать его в тайне и кормить ложью?» Фейд поймала себя на том, что злится. «Если ей придется умереть из-за растения, то убийцы, по крайней мере, должны воспользоваться им наилучшим образом». «Скоро, с Божьей помощью, мой муж станет членом парламента», — спокойно сказала Агата. «Хорошее место. Появится, чем кормить дерево. а он будет говорить то, что я ему скажу». При мысли об этом Фейт стало плохо. В качестве члена парламента Энтони Ламбент сможет распространять масштабную всепроникающую ложь через палату общин по всей Англии. «Секреты — это власть», — продолжила Агата. «И деньги, если использовать их правильно. Пусть я не могу прославиться, зато благодаря дереву могу разбогатеть». «Но вы наверняка хотите изучить его», — воскликнула Фейт. «Наверняка это было в ваших планах. Вы не можете просто использовать его, не попытавшись объяснить». «Есть вещи, которые наука не может объяснить», — нахмурившись, заметил Крок, сидевший на веслах. Фейт и Агата хором начали возражать ему. «Что за чепуха?» — воскликнула Фейт. «Если какие-то вещи не нашли своего объяснения, это не значит, что объяснения вообще не существует. Когда-то считалось, что кремниевые наконечники изготовлялись из беремнита, и англы верили, что римские руины построены великанами». «На свете есть множество неотвеченных вопросов, но это значит лишь то, что мы нуждаемся в науке, а не то, что от науки нет прока», — резко возразила Агата. «В море плавает тьма непойманной рыбы, но это не признак того, что от рыболовных сетей нет пользы, и их надо выбросить». Фейт поймала себя на том, что согласно кивает. «Но мы все знаем, что это за дерево», — возразил Крок, взглянув на Фейт. «Вы же дочь священника, вы знаете Библию от корки до корки. Вы должны понимать, что я имею в виду». Фейт потребовалась секунда, чтобы сообразить. Наконец она вспомнила загадочные отрывки из дневника отца и поняла их значение. «Я думал, может быть, дерево существует с начала времен». «Древо познания», — выдохнула Фейт, и внезапно ее охватила глубокая печаль. Отец так думал. Нет, он надеялся, что это оно. Он хотел подтвердить слова из Библии. «Надежда — опасная вещь для ученого», — холодным тоном произнесла Агата. «Я не думаю, что это и правда древо познания», — сказала Фейт. Ей было больно опровергать догадки отца и странно обсуждать этот вопрос со своим заклятым врагом, но она не могла удержаться. Как это дерево может происходить из Эдема и питаться при этом ложью? Кроме того, плоды не приносят божественных знаний. Иногда мне кажется...» Она умолкла и нахмурилась, охваченная смутными подозрениями. «Может быть, секреты — это то, о чем человек уже догадывается, что он знает глубоко внутри?» Крок продолжал грести, но при этом хмурился. Фейт почувствовала, что ей удалось зародить разногласия среди своих противников. Крок, кажется, думал, что дерево — это запретное растение, из-за которого его душа будет проклята. Фейт видела, что он готов последовать за Агатой Ламбент в ад, но, похоже, он считал, что именно туда они и направляются. Фейт узнала это место. «Вот грот. Пусть волна сама внесет нас внутрь». Она никогда не приплывала сюда во время высокого прилива. В этот раз вода плескалась у самого устья пещеры. Когда волна с головокружительной силой швырнула их внутрь, им пришлось пригнуться к дну лодки, чтобы не ушибиться. Фейт слышала, как ее спутники издают удивленные возгласы, пока лодку несло и крутило по пещере, ударяя о стены. Наконец она села на мель, но не на покрытый галькой берег, как обычно, а на каменное плато над ним. «Чем это пахнет?» — спросила Агата. Аромат дерева вонзался иглами в глаза и нос, холодил легкие. «Деревом», — ответила Фейт. Первым на берег выбрался Крок. Когда Фейт вышла из лодки, он крепко взял ее за руку. «Не хочу упустить тебя в темноте», — сказал он. На лодке затрепетал огонек, потом усилился. Это Агата зажгла фонарь. «Нельзя брать с собой фонарь», — тотчас объявила Фейт. «Яркий свет погубит дерево. Вы же видели, что произошло с листьями. Приглушите свет, он должен быть совсем слабым». Обменявшись подозрительными взглядами, сообщники последовали совету Фейт. Она смутно видела вокруг себя очертания пещеры. Когда они подошли ко входу во вторую пещеру, Фейт не смогла сдержать вздох изумления. Перед ними простиралось черное сплетение лиан, настолько густое, что казалось, будто она стоит у провала в бездну. Огромные мощные ветви, покрытые черными листьями, стояли арками и извивались, словно складываясь в магические символы на непонятном растительном языке. Подняв фонарь вверх, Агата повела их к завесе из черных щупалец. Она протянула затянутую в перчатку руку и нежно погладила ближайшую ветку. Потом потерла большой палец об указательный, чтобы почувствовать запах древесного сока. Ее глаза завороженно горели, одновременно в ее улыбке было что-то потерянное. Даже сияние ее глаз казалось пустым, словно отблеск золота в глазах старателя. «Вот оно, дерево!» — с придыханием произнесла она. «Мы нашли его спустя столько лет». Агата отважно вошла в темные шевелящиеся джунгли и исчезла, унеся с собой фонарь и погрузив все во мрак. Впереди двигался и покачивался среди ветвей слабый свет, блуждающий огонек в лишенном солнца лесу. «Иди сюда, Бен!» — приглушенным голосом позвала Агата. «Оно не причинит тебе вреда». Крок вошел внутрь, таща за собой Фейт сквозь шевелящиеся скользкие щупальца. Фейт пыталась понять, куда они идут, чтобы определить, где расположен выход из пещеры на утес. К несчастью, Крок слишком сильно сжимал ее руку, чтобы она могла вырваться и спрятаться среди лиан. Но даже в этом случае фонарь Агаты обнаружил бы ее, и Фейт не успела бы убежать слишком далеко. Она незаметно сунула руку в карман и нащупала рукоятку отцовского пистолета. Но в нем была лишь одна пуля, а убийц было двое. «Можно по веткам дойти до сердцевины растения», — сказала Агата, поднимая фонарь и маня их за собой. «Они похожи на планки веера». Она продвигалась в глубину, и лианы терлись от авту ее юбок и с нежностью скользили по плечам. Кажется, Агата и дерево понравились друг другу, и Фейт почувствовала приступ нелепой ревности. Но Крок морщился каждый раз, когда ветка задевала его лицо. «Не обращайте внимания на голоса», — прошептала Фейт. «Вы к ним привыкнете». Ей доставляло удовольствие видеть, как напрягается Крок, прислушиваясь к шепоту пещеры. Чем дальше они шли, тем громче становились голоса, и Фейт тоже начала нервничать. Теперь сердцевина растения являла собой огромный клубок из выгибающихся и переплетающихся лоз толщиной со ствол дерева. Глядя на это зрелище, Фейт чувствовала, как стучит у нее в ушах, словно там рвется бумага. Казалось, что извивающиеся ветки пульсируют и мерцают при каждом ударе. Боковым зрением она видела, как крошечные побеги мрака сочатся из сердцевины, делая воздух темнее и плотнее. Агата рассмеялась и поставила ногу на нижнюю ветку, свернутую в кольцо. Фейт не понимала, то ли она хочет обозначить таким образом, что дерево теперь принадлежит ей, то ли хочет забраться наверх, как ребенок. Крок, нахмурившись, посмотрел на хозяйку. «Мы увидели то, что хотели увидеть», — произнес он. «Пойдем?» Он взглянул на Фейт, и его лицо омрачилось. Она поняла, что бригадир уже представляет ее мертвой. Он внутренне готовится убить ее и заранее раскаивается. Его терзает мысль, как сделать это быстро. Если она не подбросит своим преследователям новую тему для размышления, они придут к мысли, что пора избавиться от нее. «Куда вы так торопитесь, мистер Крок?» — спросила Фейт, сделанным нахальством. «Боитесь? После всего, что вы сделали, после того, как убили столько людей? Это просто растение. Оно образует связь с одним человеком, а все остальное — лишь потоки в магнетическом поле». Агата застыла и обернулась. «Прошу прощения?» «Животный магнетизм», — энергично продолжала Фейт. «Он погружает в транс, вызывает видение, позволяет живым существам воздействовать друг на друга на расстоянии. Его физические эффекты...» «Я знаю о теории животного магнетизма», — отрезала Агата. «Это нелепая, опровергнутая теория, в которую сейчас никто, будучи в здравом уме, не верит. О ней твердят только шарлатаны-целители. Как ты можешь применять эту старомодную чепуху к моему дереву?» В ее глазах загорелся яростный огонек, в котором угадывалась радость. «Ну и как вы это объясните?» — бросила Фейт, задумавшись, как давно Агата последний раз имела возможность поспорить с кем-то. «Очевидно, дерево — разновидность плотоядного растения, но духовного плотоядного». Агата подошла поближе. «Я бы предположила, что оно питается призраками и способно давать ответы благодаря знаниям тех привидений, которых поглотило. Что-то вроде растительного медиума. Моя теория заключается в том, что могущественная ложь начинает жить своей собственной жизнью, становясь практически привидением в миниатюре. Дерево впитывает подобную ложь и использует ее духовную энергию, чтобы поддерживать привидение внутри себя». Сейчас она стояла вплотную к Фейт, сверкая глазами в слабом свете фонаря. Фейт поняла, что Агата, ровесница Миртл, просто череда разочарований оставила морщины на ее лице. Складки в уголках рта были признаком непроизнесенных слов. «Спасибо», — кротко ответила Фейт. «Это очень познавательно». И тут она выбила фонарь из руки Агаты, и тот разбился об пол. воцарился мрак. В нос проник запах масла и свежего дерева. Фейт попыталась вырвать руку из ладони Крока, но его пальцы вцепились в нее мертвой хваткой. Другой рукой он сдавил ей горло. Фейт вытащила пистолет из кармана, после нескольких попыток на ощупь сняла его с предохранителя и направила куда-то себе за голову. Нажала на курок. Выстрел отдался толчком в ее голову. Пистолет дернулся и выскочил из ее руки, обжег плечо горячим металлом и упал на пол. Кто-то за ее спиной закричал, и она смогла вырваться. Фейт прыгнула в кромешный мрак, чувствуя, как под ногами крошится стекло. Сзади метались, шуршали и тяжело дышали тени, словно огромное подземное животное. Движения Фейт производили столько же шума. Побеги хлестали ее по лицу, цеплялись за шею, скользили под ногами, хватали за рукава, проникали в карманы, невидимыми пальцами лезли в глаза. Ей нужно найти стену. Тогда она сможет пойти вдоль нее и найти выход. Но ее пальцы натыкались на извивающиеся ветки и липкие листья. Ее охватил жуткий страх, что она и ее преследователи больше не находятся в пещере, что они оказались в бесконечных джунглях, порожденных деревом, где нет стен, в личном аду, где они вечно будут гоняться друг за другом. «Нет», — сказала она себе. «Нет, стена есть, стена есть». И вот среди шуршания листьев и переплетения веток ее пальцы коснулись стены. Она пошла вдоль нее, в спешке царапая пальцы об узловатые стволы. Она карабкалась по ступеням и подъемам, находила места, куда поставить ногу, и медленно, но верно взбиралась вверх. Она протискивалась, отыскивая дорогу на ощупь. Усланный извивающимися лозами, проход на этот раз был уже, чем раньше. Она теряла драгоценное время, протискиваясь сквозь петли и освобождая цепляющиеся юбки, а потом снова пробираясь сквозь еще более узкую щель. Но она радовалась мучительно узкому лазу, ведь если ей трудно проникнуть в него, то ее преследователям это будет сделать сложнее вдвойне. Она крыса в норе, бегущая от челюсти терьера. Над ней что-то заблестело. Может быть, солнечные лучи? Она боролась, рвалась и извивалась, как рыба на сковородке, стремясь навстречу слабой надежде. Ее пальцы находили места, за которые можно уцепиться, руки откуда-то черпали силу, и она подтягивалась все выше и выше. Туннель стал светлее, и, наконец, вверху показался треугольник света. Фейт вдохнула свежий воздух и запах горячей травы, почувствовала под пальцами землю. Но когда она попыталась выбраться на свет, древесные побеги вдруг сомкнулись вокруг нее, не отпуская. Они хватали ее за плечи, талию, руки и шею, кусались и завязывались узлами. Здесь владения дерева лжи заканчивались, однако Фейт снова заскользила вниз по туннелю. «Нет», — прошептала Фейт, но ее шепот был не единственным звуком. Вокруг нее шуршали голоса, и теперь она поняла, почему они ее беспокоили. Они разговаривали ее собственным голосом, искаженным и обезумевшим до такой степени, что он превратился в визг. «Он был гением», — всхлипывали и жаловались голоса. «Его оскорбили и неверно поняли. Он был хорошим человеком. У нас была особая связь». Слова, которые она никогда не говорила дереву. Мысли, которыми она ни с кем не делилась. И ложь. Дикая, удушающая ложь. Фейт сумела высвободить одну руку, сунула ее в карман и достала карманное зеркальце. Изо всех сил вытянувшись вверх, она поймала в зеркало солнечный луч и направила его на себя. Побеги, вцепившиеся в нее, зашипели и начали плеваться искрами. Она проигнорировала боль от ожога и запах горелых волос. Ее измазанное соком платье затрещало, но оно было все еще влажным от морской воды. Когда ветки ослабили хватку, она выбралась наверх и упала плашмя, как выброшенная на берег рыба. Перекатилась несколько раз, сбивая огонь, и замерла, пытаясь отдышаться. Несколько секунд она не могла перевести дыхание и ничего не видела, кроме неба над головой. Потом до ее сознания дошло, что из ямы идет дым. Она хотела просто поджечь сковавшие ее побеги, но теперь представила, как пламя спускается вниз по веткам, как огонь бежит, будто по запалу пороховой бочки. Облачка серого дыма превратились в огромные черные клубы. Дерево внутри горело. Фейт отодвинула ноги от ямы и прикрыла рот рукой, защищая его от дыма. Она ничего не могла сделать для Бена Крока и Агаты Ламбент, кроме как позвать на помощь. Покачиваясь, Фейт встала на ноги и чуть не упала. Мир вокруг нее завертелся, как карусель, в ушах загудело. Вдалеке она увидела шпиль церкви и пошла в этом направлении. Ноги ее не слушались, и она не могла идти прямо. Каким-то образом край обрыва неожиданно подкрадывался к ней справа. Она оглянулась и увидела, что из тайного входа в пещеру вырывается столб дыма. Он становился все больше и больше, тревожное черное пятно на фоне голубого неба. Но намного ближе она различила силуэт. Почерневший призрак, покрытый сажей, неотступный, с развивающимися на ветру словно флаг волосами. Красные ожоги виднелись на лице и в обугленных прорехах русалочьи зеленого платья. Агата быстро догоняла Фейт, не отрывая от нее взгляда. Ноги девочки подкосились, и она упала на землю. Поискала рукой, чем бы швырнуть в Агату, и ее пальцы сомкнулись на камне. Маленьком, совершенно круглом камне. «Не подходите!» — крикнула Фейт, когда силуэт приблизился. Она вытянула руку с камнем, надеясь, что Агата видит только очертания чего-то круглого и темного. «Этот плод — все, что осталось от дерева. Не приближайтесь, или я брошу его в море!» Агата и не думала замедлить шаг. «Вы все еще можете сбежать!» — крикнула Фейт, отползая по земле и держа руку на весу. «Идите на пристань! Найдите лодку!» Приближаясь, Агата смотрела Фейт прямо в глаза. Отчаяние в ее взгляде было таким же отстраненным и пустым, как и радость перед этим. «Остановитесь!» — завопила Фейт. «Я правда это сделаю!» Агата бросилась вперед, пытаясь схватить фрукт, и Фейт швырнула камень к обрыву. Это все, что она смогла придумать. Отвлечь внимание преследовательницы и выиграть несколько минут. Агата повернулась и уставилась на полет шарика, отскочившего от земли и приближавшегося к краю обрыва. Она повернулась и бросилась за ним. Плот еще раз отскочил от земли, и от его аспидно-серой поверхности отразилось солнце. Это была галька, просто галька. Камушек подпрыгивал слишком быстро, и все же Агата бежала за ним. «Остановитесь!» Фейт услышала собственный крик. «Остановитесь, я солгала!» Но когда камень упал с обрыва, Фейт поняла, что Агата совсем не смотрит на него. У края обрыва женщина ускорилась и распростерла руки, словно пытаясь обнять вечность перед последним прыжком. Все исчезло, кроме бездушного голубого неба, пахнувшего дымом ветра и стрекота кузнечиков в траве.